Такое несчастье, сказал заместитель премьера. Вы об этом пока не передавайте. Я попросил и двух других наших представителей прессы. Мы можем испортить весь праздник. Заместитель премьера был хорошим писателем. Но, увлекшись административной работой, он забросил литературу, о чем часто сожалел. Будучи самолюбивым, волевым человеком, он, тем не менее, не любил рутинной организаторской работы, предпочитая перекладывать ее на других. «Я все понимаю», — ответил Дронго. «Конечно, мы не дадим никаких сообщений. Что-нибудь известно, как он погиб?» «Просто свалился с балкона. Наверное, много выпил. Этот переход через Иран всем стоил слишком много нервов и здоровья», — в сердцах сказал заместитель премьера, прощаясь. Дронго положил трубку. «Итак, версия впечатляет. Просто напился и свалился с балкона. Правда, имелся один маленький недостаток и у этой версии. В отелях такого класса, как Аль-Мансур, пьяный гость не мог просто так вывалиться с балкона. Решетки, стоявшие там, были почти в 3 метра высотой. Для того, чтобы выпасть, нужно было очень постараться или перелезть через балкон. Для трусливого дипломата, и к тому же абсолютно трезвого, за полчаса до своей смерти, сделать это было крайне затруднительно. Он ждал своего связного долго, почти весь день. Арабская точность была сродни американской, только зеркальной противоположностью. Если американец говорил, что будет в 5 часов утра, можно не сомневаться, что без 5 минут 5 американец будет на месте. Если это обещает араб, он вполне может появиться в 5 часов вечера или вообще не явиться. Дронго знал эту особенность и не особенно огорчался. Благо, сама конференция, посвященная юбилею поэта, проводилась в конференц-зале его гостиницы. Афиф Заки прибыл только в 3-м часу дня. Это был невысокий смуглый араб, одетый в национальную одежду. Дронго сразу узнал его по фотографиям, показанных ему еще раньше, в Москве, куда он специально слетал на 1 день. Араб, видимо, тоже узнал его, уже по описаниям своего друга, и, сделав большие глаза, вошел в лифт. Дронго поспешил за ним. В лифте, кроме них, было еще 3 людей, и Афиф Заки, демонстративно отвернувшись, смотрелся в зеркало. На 5-м этаже он вышел. Дронго вышел на 6-м и спустился по лестнице, где его уже ждал арабский связной. «Это вам», — сказал он по-английски. Афиф Заки, передавая ему сверток. «Спасибо, что-нибудь удалось узнать?» «Нет. Ваш связной исчез сразу после того, как на него вышел ваш человек». «Они исчезли оба?» Дронго интересовала судьба его предшественников. «Да, оба. И до сих пор ничего не известно о них. У нас, кроме обычной разведки и контрразведки, есть еще полицейская разведка. И самое страшное – партийная. Вам об этом говорили?» «Об этом расскажете в следующий раз. Слушайте внимательно. Мне нужно знать, где жил предыдущий посланец. Гостиницу я знаю. Это Палестина Меридиан. Теперь мне нужно знать его номер. Вы можете узнать, в каком конкретно номере он жил?» «Конечно, могу. Во-вторых, достаньте мне арабскую одежду к завтрашнему утру». «Вы знаете арабский язык?» – удивился Афиф Заки. «Не знаю ни одного слова. Но пусть это вас не волнует. Вы, самое главное, достаньте мне такую одежду». «Ее можно просто купить?» – удивился еще больше араб. «Очень хорошо. Сколько стоит такой костюм?» «Примерно 1500 динаров. Это значит чуть больше $2. А головной убор, вот такой, как у вас, под Арафата. Он так и называется, стиль Арафата. Он стоит очень дорого, почти 2500. Значит, 4. Итого 6. Вот вам $10.